«Картина, достойная кисти Айвазовского», — прокомментировал ситуацию Кричко. «Жаль, фотоаппарата не прихватил. Однако сколько тут ни сиди, а ничего все равно не высидишь. Ехать надо, да соображать, как нам из этого пируэта выходить». «У меня есть одна мысль», — сказал Гуров. «Не очень блестящая, но единственная. Я, видишь ли, номер «Волги» засек. Если сейчас ее в перехват объявить, еще можно что-то сделать». «Надеешься, что по твоему сигналу тут всех на уши поставят?» — спросил Кричко. «Не по моему», — покачал головой Гуров. «По сигналу капитана Полякова. Между прочим, это его шанс. А тот так и будет корпеть в капитанах до пенсии». «Да, он чересчур тихий в этом смысле», — согласился Кричко. «Звездочек с неба не хватает. Ну, значит, пошли в нашу родную?» Он махнул рукой и, скомандовав «за мной», направился к своему «Мерседесу». Постепенно за ним потянулись и все остальные. Разместились на этот раз несколько в ином порядке. За руль сел Кричко, рядом с ним Корке, а на заднее сиденье присматривать за шведами отправился Гуров. Впрочем, мокрые, выдохшиеся шведы не предпринимали никаких попыток бунтовать, и Гуров смог спокойно начать телефонный разговор. Кричко завел мотор и повел «Мерседес» в город. Гуров набрал номер, испытав неожиданное для себя волнение, когда в трубке зазвучал усталый голос Полякова. Стараясь не распыляться на незначительные мелочи, Гуров объяснил Полякову ситуацию и предложил объявить в розыск черную «Волгу», номер которой он продиктовал Полякову. «Там, кроме всех прочих, курьер», — разъяснил он, «и, видимо, при нем должна быть куча денег. Товар у нас». Поляков долго молчал, и Гуров уже не на шутку начал волноваться. И тут Поляков сказал, почти не меняя тона: «Вы сейчас где? В районе завода? Чтобы вам не плутать, подъезжайте прямо к городской прокуратуре. Ну, вы видели большое серое здание на центральной площади, да? Я буду вас там ждать. Только поторопитесь, это нужно делать быстро». «Что делать быстро?» — не понял Гуров. «Конечно, нужно торопиться. Нужно перехватить «Волгу» раньше, чем она выйдет из города». «Вряд ли эта «Волга» выйдет из города», — помолчав, сказал Поляков. «Что, черт возьми, за ребусы?» — вспылил Гуров. «Нельзя ли объяснить, чтобы было понятно?» «Это не телефонный разговор», — хмуро сказал Поляков и добавил: «Я вас жду». Глава 15. На самом деле у Гурова были большие сомнения после разговора с Поляковым. Его уклончивость и явное нежелание сходу включиться в игру настораживали. Гуров ожидал любых неприятных сюрпризов, и единственное, что его удовлетворяло, это выбранное Поляковым место встречи. Что бы там ни готовилось, но там Гуров сумеет поднять такой шум,